do shit until they murder me. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Компания СКМ. Главный эксперт Игнатьева Елена Александровна. Разговариваю. Интересно. Представляем по классам от финансов. Людмила Аркадьевна, могу слушать. Вы меня уже слушаете. В соответствии с 29-й статьей Конституции разговор также записывается для распространения данной информации. Слушаю вас. Это ваше право. Для подтверждения вашей личности дату рождения полностью назовите. В соответствии с 230-м федеральным законом кредитор меня не уведомил о привлечении иного лица. В силу этого обсуждения моих персональных данных, финансовой ситуации с вами невозможно. Я думаю, возможно, да, и работаем по агентскому договору по 1500 Гражданского кодекса. Уведомление это об этом мне направлено не было пока еще. Сейчас. Данный звонок. Поэтому все необходимые действия были направлены. Что касаемо адреса вашей регистрации, у вас актуальный? Я же сказала, персональные данные свои я обсуждать с вами не намерена. Ну а как я могу знать? На тот адрес вам было направлено, не на тот адрес вам было отправлено уведомление. Кредитор знает мои персональные данные, с третьими лицами их обсуждать нет смысла. Я поэтому спрашиваю. Но кредитор все знает. Для голоса из трубки у меня данная информация отсутствует. Ну, значит, я соответствующую информацию зафиксирую, что вы сейчас отказываетесь вести конструктивные переговоры. Соответственно, да, документы, возможно, также могут передаваться в дальнейшую работу. Всего доброго, до свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», инспектор Белая Дарья Андреевна, все разговоры записываются. Уточните, пожалуйста. Так, минуту. Мила Аркадьевна, это вы, верно? Да, это я. В соответствии с 29-й статьей Конституции разговор записывается с целью распространения. Слушаю вас. В смысле с целью распространения? В прямом смысле, с целью распространения. Ну хорошо, Людмила Аркадьевна. Ну так, а при чем здесь Конституция, Людмила Аркадьевна? Ну хорошо. Конституция, при том, что это основной закон нашего государства. У вас еще есть заем. Общая сумма 54 798 рублей. И требование кредитора внести оплату в течение 3 дней до 9 мая. Оплата поступит от вас? Благодарю вас за информацию. В силу того, что 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, со стороны кредитора не был соблюден, я не могу с вами обсуждать свои финансовые вопросы без персональных данных. Вы все почитали? Вы действительно, правда, думаете, что сказав, точнее, прочитав, сейчас вы пытаетесь вот таким образом оказать на меня психологическое давление? А зачем мне нам что-то отказывать? Ну, это а смысл тогда? Что вы сейчас говорите и какая цель? Какая цель сейчас вашего звонка? Но только не забывайте о том, вы что позвонили вы для того, чтобы высказаться, вам не с кем поговорить? Кодекс, статью 807. Нарушаю я или не нарушаю, может решить только суд, но ни в коем случае не сотрудник коллекторского агента. В первую очередь, так как вы допустили просрочку уже 83 дня, вы уже нарушили свой договор. Я вас повторяю вам, что нарушила я или не нарушила, может решить только суд. Уже свой договор, официальный договор аферты. В любом случае, ваши все аргументы мне безумно неинтересны, именно поэтому я вам говорю, что вы позаботьтесь, пожалуйста, о том, что кредитор направил мне уведомление. После этого мы с вами обсудим всю сложившуюся ситуацию. Показывать свою безысходность вы ничего не можете, но тем не менее три долга только в нашей компании у вас есть. А мне заметьте, надо не умничать, мне надо купить, да? Две статьи, которые нет, вы мне сказали, три Конституции. Знаю три, еще одну знаю. 29-ю Конституции Российской Федерации и Федеральный закон. Вас это, видимо, обидело, вы почему-то так делаете такой акцент на этом. Не забывайте, три долга у вас есть, не забывайте. Так, я все-таки классифицирую это как... Да. Я вас слушаю, алло. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Отдел по работе с задолженностью ООО-8 «Протект». В интересах МФК «Быстро деньги». Меня зовут Мещеряков Дмитрий Викторович, наш с вами разговор записывается. Угу. Кстати, я правильно понимаю, с вами разговариваю? Да, это я. В соответствии с 29-й статьей Конституции разговор также будет записан с целью распространения. Слушаю вас. Это ваше право, да. Елена Владимировна, жалоба по поводу вашей задолженности для финансовой компании «Быстро деньги». На полное погашение у вас 15 361 рубль 24 копейки. Требования компании на полное погашение в течение суток. Вы подготовили деньги для полной оплаты? Всего того, что 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, со стороны кредитора не была соблюдена, то я не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Что-то еще вы хотели сказать? Это вы... Вы намекаете на то, что вас... Я ни на что не намекаю, я напрямую говорю. Елена Владимировна, но да. Уведомление вас производится через личный кабинет на сайте компании. Да. Быстро деньги, согласно... Части согласно второй, чему? Да, статьи 9, 230 федерального закона. У нас, к сожалению, с кредитором нет соглашения о том, что меня можно уведомлять каким-то другим способом, поэтому вы заблуждаетесь сейчас и вводите в заблуждение меня, чем нарушаете 230 федеральный закон, 230. Вы меня почему перебиваете? Потому что вы сейчас нарушаете закон, я вас прекрасно слышу. Вы сейчас вводите меня в заблуждение намеренно, чем нарушаете в очередной раз 230 федеральный закон. Нет, я не заблуждаюсь. Вы можете мне предоставить... Вы можете мне предоставить соглашение, подписанное мной и кредитором о том, что меня... Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Надович Олег Андреевич, СКГ в интересах компании LimeZ. Диалог записывается. Подскажите, пожалуйста, Людмила Аркадьевна, с вами я сейчас беседую? Да, вы со мной сейчас беседуете в соответствии с 29-й статьей Конституции с целью распространения информации, диалог также записывается. Слушаю вас. Хорошо. Людмила Аркадьевна, по поводу долгового обязательства перед компанией LimeZ, не могли бы сориентировать? У вас 30 993 рубля 20 копеек сумма задолженности. А в чем причина подобной ситуации? У вас 90 дней просрочки уже. В соответствии с 230-м федеральным законом кредитор не уведомил меня о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. В силу этого обстоятельства я не могу с вами обсуждать свои финансовые вопросы, персональные данные и так далее. Людмила Аркадьевна, но вас же уведомили в личном кабинете. Проверьте, личный пожалуйста, личный кабинет это первый не способ, является способом уведомления. Является. Также СМС-сообщение вам приходило. Вы сейчас нарушаете 230 федеральный закон, когда вводите меня в заблуждение. У нас с кредитором нет соглашения о том, что уведомить меня можно иным способом. Я такого соглашения не подписывала. Есть. Предъявите мне, пожалуйста. То есть, другими словами, вы отказываетесь, да, от взаимодействия, и этот диалог, по большому счету, к ничему разумному не приведет. Вообще ни к чему не приведет. Ну, чтобы я свое время не тратил. Да, не тратьте. Хорошо. Угу. Я вас понял. Подскажите, пожалуйста, в таком случае, а вы все еще данные у вас актуальны, которые указывали? Я сказала чуть ранее, что персональные данные мы также не будем обсуждать, потому что вы для меня третье лицо, и вы мне не знакомы на официальном уровне. Угу. Я вас понял. Хорошо, Людмила Аркадьевна, подскажите, пожалуйста, в таком случае, номер телефона ближайшего родственника, мамы, папы, коллеги, возможно... И фамилия, имя, отчество. Вы посягаете сейчас на мою частную жизнь? Это... Я прошу вас предоставить данную информацию. Зачем вам данная информация? Это тайна моей частной жизни. Необходимо, потому что вы указываете. Зачем? То есть вы отказываетесь? Ну, естественно, отказываюсь. Конечно. Я вас понял. Ну, просто то, что вы, то есть, по большому счету, придумали себе вот эту информацию, все, ну, это понятно, это скрипт ваш такой своеобразный. А в чем сейчас выдумка моя была? Что сейчас не соответствует действительности? У нас нет 29-й статьи Конституции, или нет 230-го федерального закона, или нет 152-го федерального закона? Есть, это еще у нас есть 1005-1011 статья. Это все прекрасно, только по 1005 статье меня нужно сначала уведомить, а потом осуществлять вам какие-то действия. Пока меня не уведомили, смысл, здравый смысл уже должен присутствовать. То, к чему вы будете, условно говоря, цепляться, о том, что вас якобы не уведомили. Хотя в договоре явно указано, что значит, уведомлять вас кредитор будет через личный кабинет. У нас нет соглашения с кредитором о том, что уведомить меня о привлечении иного лица можно иным способом. Нет такого соглашения. Я вам подсказываю информацию, что вы заблуждаетесь, и вы это знаете. Вы не сможете мне подсказать что-либо, потому что это мои отношения с кредитором, и я, наверное, лучше знаю, что я подписывала, а что не подписывала. Так вот, подобного документа я не подписывала. К сожалению, нет. Нет, Людмила Петровна, вы ошибаетесь. Я ошибаюсь, это очень сильный аргумент сейчас был, конечно. Ну, просто а как же в данном случае вас переубедить, понимаете? Вот у вас не получится меня переубедить. Я вам в начале разговора же сказала, что у вас ничего не получится. Вы почему-то продолжаете разговор зачем-то. Видимо, верите, что у вас что-то получится. На самом деле нет, Людмила Николаевна. Просто вы ведете себя нагло довольно-таки, и поэтому я решил... А в чем сейчас моя наглость заключается? Потому что я знаю свои права? В этом моя наглость? Нет, потому что вы цепляетесь к определенным вещам и... Что значит цепляетесь? У нас с вами деловой разговор, или вы рыбу покупаете на рынке сейчас? Что значит цепляетесь? Какую рыбу? Я апеллирую сейчас к своим гражданским и конституционным правам. Что значит цепляетесь? Я вам подсказал, что вы ошибаетесь, и объяснил, почему. Вы не в состоянии мне что-то объяснить. Потому что вы оператор, просто оператор, чья задача позвонить и прочитать то, что написано на бумажке. Вы, может быть, юрист или вы, может быть, судья, что вы вправе считаете себя говорить мне, что я в чем-то ошибаюсь. Ну и да, я вам подсказал, между прочим, чем вы ошибаетесь. А я вам ответила контраргументом. Но он не работает, данный контраргумент, потому что понятно, вы ошибаетесь еще вас до не того, работает, как вы его привели. Потому что для вас основной аргумент – это я ошибаюсь, вы это 15 раз уже повторили. Но дальше я подсказал, что? Почему. Дальше что? Вам необходимо поменять свое мнение в срочном порядке. Я прям сгораю от этой необходимости вашего долгового обязательства. Зачем очень мне хорошо. Менять в таком свое случае, мнение? Подскажите тогда, раз мы выяснили все, Людмила Аркадьевна. Да, мы выяснили, что вы третье лицо, и что вы не сможете никоим образом вести со мной переговоры, пока уведомление законным образом мной не было получено. Все это мы выяснили, да. Почему? Мы выяснили, что вы ошибаетесь, только что вы сказали, что сгораете. Правильно? Это мы выяснили, что вы ошибаетесь, если вы не сейчас поняли. Мы будем разговаривать, кстати, на вашего долга. А, ну так вы в следующий раз говорите, я сейчас буду говорить с сарказмом. А, обязательно. Мы же по телефону разговариваем. Хорошо, я понимаю, что не для всех близок этот стиль общения, что не всегда человек улавливает сарказм в силу своего. Конечно, мы же деловое с вами общение ведем. Само собой, конечно. А не на рынке рыбу покупаем. Так, дальше, что вы хотели? Ладно, мне понравилось, Нюра Кадина. Я очень рада, что вам понравилось. Мне понравилось, Кадина. Спасибо большое. Счастливого пути. Спасибо большое за выделенное время. Вам всего доброго. Желать не буду. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Я слушаю. Компания «Эверест», инспектор Бондаренко, Людмила Анатольевна. Запись разговора. Лариса Викторовна, это вы? Да, это я. У меня также в соответствии с 29-й статьей Конституции запись разговора ведется с целью распространения этой информации. Компания «Честное слово». На данный момент ваш долг 31-128. Когда будете оплачивать? В соответствии с 230-м федеральным законом, статьей 9 пунктом 1, мне уведомление от кредитора не поступало. Именно поэтому обсуждение с третьими лицами моих финансовых вопросов и персональных данных невозможно. Соответственно, на данный момент я оставляю отказ от оплаты, так как вы не желаете общаться с записью. Это служебный подлог, потому что я не говорила ни о каком отказе от оплаты. Вы сами это только что выдумали под запись телефонного разговора. Данная запись будет передана вашему кредитору. Привет, ты кредитору. Угу, счастливого пути. До свидания. Алло. Здравствуйте, компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Хвиченин Александр. Разговор записывается. Евгений Николаевич, вам знаком? Родственник ваш? Тайна нашей частной жизни, по мне. Хорошо. Вы ему наш номер передавали, чтобы он перезвонил? Нет. Алло. Нет, говорю. А, нет, просто плохо вас слышно. А почему номер не передается? А зачем мне это надо? Ну, потому что звонки вам поступают. Для него есть важная информация. Пусть поступают, а вы номер они не мне жить передать. Не мешают. А с ним по какому номеру связаться можно? Не знаю. Не знаете? Угу. По данным мы с ним общались. Как у него актуальный? Не скажу. Прекрасно. Значит, передавайте Евгению Николаевичу, что скоро будет общаться по месту практики. Вы повелительный тон-то уберите. Значит, передавайте. Значит, идите нахер. А я вам еще раз говорю. Идите нахер. Мелкими шагами. Так и передайте. Чучундра. Пока. После вас. До свидания. Пока-пока.